Шубникову вдруг захотелось разжалобить Бурлакина, ощутить снова его дружеское расположение и понимание. Он и слезу сострадания к себе, к Бурлакину, к человечеству готов был пролить сейчас. Обхватил Бурлакина за плечи, предложил пойти на кухню, поставить на стол бутылку коньяка, стаканы. «Нет», — сказал Бурлакин. «Я прошел сквозь искушение и раскаяние. Ничего отменять не буду. И ты верни пай». «Я не могу. Нет, не тот день, не тот час. Сегодня мне, нам отказано в бессмертии». «Мне не нужно бессмертие», — сказал Бурлакин. «А мне нужно! Нужно!» — закричал Шубников. «Но мне в нем отказано!» «Теперь ты станешь совсем опасен», — покачал головой Бурлакин. «Но оставь хоть в покое дядю Валю. Облегчи ему жизнь, иначе он погибнет». «Он не погибнет», — холодно сказал Шубников. «Это не в моих интересах». «Я знаю, что это не в твоих интересах. Однако в увлечении ты можешь совершить и то, что не в твоих интересах». «Не ты ли вместе со мной начинал затею с дядей Валей?» «Я», — сказал Бурлакин, — «я за все отвечаю вместе с тобой. И если ты не прекратишь забавы, я стану тебе мешать». «Помешать мне ты вряд ли сможешь», — высокомерно сказал Шубников. «Смогу. И знаю как. И не вбивай в голову, что ты особенный. Ты вполне заурядный, но это-то и опасно». «Мешай мне! Топчи меня!» Шубников скинул руки и словно бы готов был рвать на груди рубаху. «Унижай меня! Обижай меня, заурядного, сирого и босого!» «Я тебе все объяснил», — сказал Бурлакин. «Прощай». Он пошел в прихожую. «Погоди!» — погнался за ним Шубников. «Никогда не говори прощай! Не накликай на себя бед! Погоди, брат!» Но дверь за Бурлакином закрылась. Шубников бродил по квартире, как зверь бешеный. Бурлакин был для него уже не брат, не друг и не приятель. Шубников и прежде испытывал желания, какие гнал от себя, а для Любови Николаевны объявлял их недействительными. Желал он не видеть людей, знавших его в прошлом и бывших когда-то с ним на равных. Его нередко уже раздражало присутствие вблизи него и Бурлакина, и Каштанова, и других. Да, они были ему пособники, но им в деле, наверное, нашлась бы и замена. Пожалуй, Шубников не возражал бы, если бы сменили всех жителей в Останкине. Скажем, свезли бы их всех в какой-нибудь Нижний Ломов Пензенской области, а нижнеломовцев переселили бы в Останкино. Но работники ему, несомненно, были нужны. Они выныривали сами из пучин обыденности. Обрадовал Шубникова потлатый верзила профессор Чернуха-Стрижовский. Его Шубников со временем полагал держать по правую руку. Нашлись бы деятели и по левую руку. Пригодился бы и мрачный водитель Лапшин с его гильотиной. А всяких извозчиков Тарабанька, сеятелей информации Каштановых, ходячих процессоров Бурлакинах, следовало потихоньку, пусть и с почестями, но удалить, чтобы не мозолили глаза и не вызывали неоправданных чувств и надежд у толпы. Но так полагал Шубников совсем недавно. Теперь же он знал, что ему ненадолго понадобится и новое окружение. Теперь он знал, что скоро и впрямь прекратит дело. Но прекратит совершенно не так, как бы хотелось этому ничтожеству, Бурлакину. «Ах, мразь! Ах, сволочь! Ах, тварь!» — повторял то мысленно, то вслух Шубников. Какое уж теперь он мог назначить удаление с почестями этой мрази, этой сволочи, этой твари? Ни бегство, ни предательство, ни вчерашнее отвратительное багровое небо, шипящий, будто недогоревшее полено, брошенное в воду буквой «Ш», Ни это неразъясненное предзнаменование оскорбило и разозлило Шубникова в особенности, а тихое утверждение, что он, Шубников, не избранный, а заурядный останкинский житель. Одно это нельзя было оставлять без возмездия. Потом Шубников снова лежал на кровати. Его била дрожь. Он был зол на всех. Он должен был расквитаться со всеми. Он был обречен. Как, впрочем, были обречены все. Но какое ему дело до изначальной обреченности всех? «Смерть — благо», — утверждал больной, слабый, напуганный человек. «Она — закономерное прекращение случайного сновидения, являющегося издевкой или ошибкой». Он, Шубников, не больной и не слабый человек. Назначенный ему предел — преступление. И оно не останется без наказания. Этот назначенный ему предел — свидетельство просто безрассудства и упрямства природы или кого там, кто взял на себя право распоряжаться его жизнью. Именно скудостью средств, несовершенством устройства, безрассудством — можно было объяснить нежелание или боязнь хоть бы в единственном случае устроить испытание бесконечной жизни. А бессильному, скудному, безрассудному в природе Шубников был готов бросить вызов. Пусть его прикуют к скале, пусть натравят на него орла, но и тогда он не смирится с несовершенством мироздания. Так он лежал под шинелью, не думая о ходе времени, злясь на всех и укрепляясь в гордыне. Однажды шинель с него будто сорвали. Шубников открыл глаза. Над ним стоял Мордарий. «Я понял», — сказал Мордарий. «Я тебя понял». «Сними ватник, мерзавец!» — хотел было выкрикнуть Шубников. Но губы его не разжались. Мерзавец же Мордарий растворился в воздухе, шинель накрыла лицо Шубникова, и через минуту он уже не знал, привиделся ли ему Мордарий или залетал на мгновение с прогулки. Шубникову пришли на ум слова авантюрного человека Сальватора Тончи, обличавшего свое предельное проживание на земле мыслями о том, что в жизни нет ничего существенно действительного, что и сам он призрак, и что все ему грезится и мерещится. Нет, ему, Шубникову, ничто не грезится и не мерещится, разве только мерзавец Мордарий. И все то, что не грезится и не мерещится, останется и после него. Он, Шубников, сгниет, сгорит, рассыплется, погрузится в небытие, а оно останется. «Нет», — пообещал Шубников, — «не останется, и оно пропадет и сгинет». В мозгу Шубникова, будто на экране компьютера, побежали телетайпные слова. «Бурлакина нет», «нет», «между двумя электричками», «исполнено», «платформа Болгшева с северной железной дороги». Шубников откинул шинель, вскочил. «Нет!» — кричал он в испуге. «Нет!» Одно дело было грозить кому-то неведомому, укрывшись с головы шинелью, или выпускать воды из озера, вблизи которого он никогда не бывал. Другое. Бурлакин ведь действительно ездил на работу за город электричкой с Ярославского вокзала. «Мордарий!» — закричал Шубников. «Мордарий!» Мордарий явился незамедлительно, словно ждал где-то за углом в нетерпении быть расспрошенным и вознагражденным. Шубников чуть было не вцепился в его ватник, но с брезгливостью отвел руки. От Мордария разило вонючим прудом. «Что? Что? Что? Говори!» — метался по комнате Шубников, стараясь не глядеть на Мордария. «Ты этого хотел!» — с удовольствием выпалил Мордарий. «Но сам делать не стал бы». «Я не хотел. Ты врешь, мерзавец!» — со сжатыми кулаками пошел на Мордария Шубников. «Я ничего не хотел. «Ничего». «Ты хотел», — повторил Мордарий, «но сам делать не стал бы». Шубникову показалось, что Мордарий улыбается с издевкой. Над кем он издевался? Над ним, Шубниковым, над родом Лилицким, над собой? Впрочем, толковать выражения, знаки глаз и пасти этой подлой рыбы было занятием пустым и сомнительным. Но была в мерзкой образине злая радость. Была. «Уйди отсюда!» — закричал Шубников. «Более не попадайся мне на глаза. Ничего не говори мне, ничего. Ни о чем не рассказывай. Я ничего не хотел, ты врешь, пропади пропадом!» Теперь уж точно Мордарий откровенно насмехался над ним и глядел на него, как на зарывшегося выл карася. Мордарий движение сделал ртом, словно желал втянуть, всосать в себя карася. «Уж не стал ли он вампиром?» — явилось Шубникову. «Не электричкой, небось, не электричкой». «Пропади пропадом!» — заорал Шубников. «И сейчас же!» Пропал Мордарий. В новые дни Шубников не выходил из квартиры уже не потому, что не желал быть среди останкинских жителей одинаковым с ними, а из-за страха. Страх его вызывало все, что было в мире, что было в нем самом. Шубников прекратил отношения с палатой останкинских польс, не смотрел в окна, ничего не ел и не пил, не подходил к водопроводным кранам, опасаясь, как бы из них не выплыл Мордарий и не загрыз его. Надо сказать, что страхи Шубникову даже нравились. Они гасили мысли о Бурлакине, создавали ощущение вины перед ним мира. Постепенно он укрепился в мнении, что все перед ним виноваты. Или не обязательно перед ним, а просто виноваты вообще. Если действительно с Бурлакиным случилось нечто неприятное, то, конечно, виноват был сам Бурлакин. Пытался же он, Шубников, остановить его, воззвать к разуму, наконец, просил не говорить «прощай» и тем не притягивать беду. Определение вины разным личностям, сообществом, явлением стало для Шубникова увлекательным и важным занятием. Несомненно, виноваты были теперь все люди и существа, какие могли жить и после его кончины. И те, кто мог жить после более лет, были и более виноваты. И выходило, что самыми виноватыми оказывались дети. На ум Шубникову все чаще являлся детский сад во дворе дома номер 5 по улице Королева и посетители этого сада. Шубников уже знал, что с ними-то он непременно что-то учинит. На них-то обязательно отыграется, может быть, с них и начнет. В конце концов Шубников успокоился. Мысли о Бурлакине, обушалевшем от злой радости Мордарии, утихли, отлетели далеко-далеко, уравнялись с мыслями о неведомом лесном озере, о самолетах, какие он столкнул над Северным морем. Но пришло беспокойство иного рода. А не строит ли ему каверзы? Не затеяли ли все эти Бурлакины, Каштановы, Галушкины, Любови Николаевны в коварном союзе с аптекарем или даже с Перегоновым заговоры и бунты с намерением устранить его отдел? Но уж нет, не устранят. Жажда действовать возродилась в Шубникове. Предел ему, надо полагать, должен был наступить не завтра и не послезавтра, и требовалось напомнить, кто в Останкине велик, а кто ничтожество. Шубников решил немедленно восстановить связь с улицей Цандера. Однако экраны не зажглись, что-то затрещало, чей-то писк был сразу задавлен, прекращен треском. Не заговорил и трехпрограммный приемник, включенный в сеть. До Шубникова дошло, что ее лампочки в комнате горят чуть ли не в треть накала, и вода из кранов еле текла. Взволнованный Шубников послал повеление системами Любови Николаевны, директору Галушкину, выйти с ним на связь. Вскоре экран посветлел и ожил, однако изображение оказалось безобразным, лицо Галушкина искажали помехи. «Что происходит?» — спросил Шубников. «В результате похождения Мордария», — забормотал искаженный Галушкин, «после несчастья с Бурлакиным ведет себя рискованно, нас не слушает, самонадеян и упрям, не могу умолчать об этом. Какого несчастья? Каких похождений? Актерски удивился Шубников. Галушкин принялся рассказывать о подробностях несчастья, о погребении Бурлакина, но Шубников перебил его, закричал: «Мордария ко мне! Немедленно!» Слова о несчастье с Бурлакиным более не ужасали Шубникова. Он привык к ним, но подробности знать не хотел. Похождения Мордария состояли вот в чем. После дела с Бурлакиным и других дел он то ли возгордился, то ли увидел в себе нечто необыкновенное. В отношениях с работниками палаты стал несносен, высокомерен, грубил, пускался же в затеи для самой палаты вредные. К тому же он оголодал. И вот за два последних дня Мордарий выпил всю энергию Останкинской башни, все ее волны и импульсы, все звуковые и световые сигналы, отчего граждане не имеют возможности видеть даже программу «Время», а потом посетил Останкинский мясной комбинат и пивоваренный завод, и их лишил энергии, и многого из материальных фондов. Останавливать же его не решались, полагая, что действует и живет Мордарий с ведома художественного руководителя палаты. «Ах, Мордарий! Ах, негодяй!» — думал Шубников, но он и завидовал Мордарию. Но когда Мордарий явился, в ватнике, перепачканном опилками, машинным маслом, ржавым железом, принес запах болотной тины, он снова стал мерзок Шубникову. «Ну что, брат?» — сказал Мордарий, не дожидаясь слов Шубникова и улыбаясь нагло. «Скучаешь, брат?» «Как ты смеешь так называть меня?» — возмутился Шубников. «Какой ты мне брат?» «А кто же я есть?» — спросил Мордарий. «Я твой. Я — это ты, но другой. Я — твое дитя. Я твой выкормыш». «Не только мой!» — хотел было выкрикнуть Шубников, но сразу же понял, куда его может привести восклицание, и сжег мысли о Мордарии и Бурлакине. «Твой-твой!» — сказал Мордарий. «Из-за тебя я столько вытерпел, из-за тебя столько увидел и узнал, столько прочитал. Тхармакирти, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Бергсона, среди прочего, этих на языках подлинников». Шубников не читал никаких Шопенгауэров, Ницше и Бергсонов. О Тхармакирти же и Гартмане слышал впервые и был несколько удивлен признанием Мордария. «Да», — сказал Мордарий, — «я многое прочитал, увидел и узнал из того, что должен был прочитать, увидеть и узнать. А теперь я многое решил, и не без твоих подсказок и желаний понял, что надо делать. А потому я тебе больше, чем брат. Ты же киснешь и собираешься киснуть. Тебе и обе женщины сейчас не нужны, а мне они необходимы, хотя бы на время. Отдай мне их, брат». Рассвирепевший Шубников чуть было не выразил сомнений по поводу мужской силы Мордария, но не отважился. Мордарий более не улыбался, смотрел на него серьезно. «Ба, да ведь он сожрет меня!» — осенило Шубникова. Часами раньше Шубников холодно думал о Любови Николаевне и Тамаре Семеновне. Но теперь покушение, посягательство на его, Шубникова, достояние возмутило, словно бы подожгло изнутри. И догадка о том, что Мордарий проглотит и сожрет его, требовала мгновенного решения. Мордарий все понял. Угадал судьбу. Вид у него был страдальческий. Он еще надеялся на что-то, затрясся, задрожал, хотел было убежать, улететь, уползти, но не смог сдвинуться с места. Желал ухватиться за что-либо в воздухе, но и этого ему не позволили. Мордария повлекло к Шубникову. Корчась в судорогах, с хрипами и стонами отчаяния, он был вдавлен, вмещен в Шубникова. Теперь стал дрожать и Шубников. Жар, только что подымавшийся в нем, исчез. Ледяные иглы кололи Шубникова изнутри. Но дрожал Шубников и от того, что ему сейчас открылось. Дрожал из-за тех бездн, которые он ощутил. «Зачем я?» — думал Шубников. — Ведь этого нельзя было делать.